что стройности его жены позавидовала бы не одна женщина. Стоя среди вороха одежды, она закрывала ладонями маленькие груди. Потом, словно враз обессиленная, уронила руки вдоль тела, наклонила голову, перешагнула через свою одежду и пошла. Пошла тихонько, так и не поднимая головы, словно искала что-то на земле. Он догнал ее уже во дворе, схватил в тот самый момент, когда жена открывала дощатые воротца, чтобы ступить из ограды на улицу. Потом несколько дней удивлялся этому случаю. Удивлялся до того, что уже и сам стал сомневаться. Не может быть, чтобы вышла на улицу. Знала, что остановлю, знала. Однажды он колол дрова. Жена относила поленья в сарай и складывала их там. Присев у плетня покурить, посадил рядом жену. «Не верю все-таки, чтобы вышла тогда на улицу голая», — сказал он, помолчав. «Как же могла ослушаться бы?» — укоризненно спросила она. «Врешь ты, врешь. А если бы я тебя... вон... ну, если бы велел руку отсечь самой себе, а?» «А что же? Значит, Богу так угодно». «Богу? А ну-ка, раз Богу! Вон топор, в чурке торчит!» Жена сидела, не шевелясь. «То-то же, а то Богу, не вышло бы!» И вдруг она встала, подошла к чурке, выдернула топор. «Какую рубить-то? А какую хошь? Правую хотя бы, ну-ка!» «Вот видишь, не осмелишься!» — беззаботно проговорил он, уверенный, что жена сейчас бросит топор. Она и в самом деле положила его на чурку. Потом опустилась на колени, перекрестилась. Тогда она еще крестилась. Это потом, уже здесь, в зеленом доле, перестала, сойдясь с баптистами. Почуяв неладное, он насторожился, отбросил папиросу. Уж слишком усердно жена клала на себя крест. Когда положила правую руку на чурку, он вскочил. Жена неумело взмахнула топором. Он закричал, что есть силы, бросился вперед, толкнул ее в плечо. Она откатилась в сторону, обрызгав его кровью. Под топор попали все же два пальца, указательный и средний. С тех пор жена Устина стала креститься двумя обрубками. С тех пор Устин никогда не осмеливался больше испытывать жену на послушание. А со временем перестал удивляться и ее покорности. Привык, что ли? Нечего и говорить, в ее преданности он был уверен абсолютно. За совместную жизнь Устин узнал, что такое Бог для Пестемеи, что значит для нее Божье внушение. Вот внушил Бог ей, что надо как плату за непутевого сына Федора из дочери Варвары сделать слугу Божию. И она долгие годы с удивительным постоянством напитывала ее святым духом, учила молитвам, рассказывала каждый вечер на сон грядущий о житии святых праотцев человечества, знаменитых великомучениц, или толковала о втором пришествии Христа для совершения страшного последнего суда над людьми и распределения между ними мест в раю или аду. Варвара нет-нет, да и убегала на целый день к подружкам, а иной раз не возвращалась домой до самой ночи из школы. Пестемея не разыскивала ее, не ругалась, а ласково заставляла девочку поститься целую неделю, замаливать грехи, очищаться от мирской грязи и будущих соблазнов бесконечными молитвами. «А то Федька, брат твой непутевый, бегал все так же вот по миру, пропитался грехами, начисто сжег свою душу, продал ее дьяволу. Вот Бог послал на него пулю летучую, и теперь сам сатана в аду жарит его на медленном тлеющем огне». «Федька, говорят, на войне за родину погиб», — слабо возражала 13-летняя девочка. «Тсс, помолчи, греховодница, об чем не разумеешь. Язык отнимется, и глаза потухнут, коль речи непотребные вести будешь. Шесть раз молитву сотвори, да пророчество от Луки почитай». Позже Пестемея, видимо, поняла, что слуги Божией из Варвары не получится. совсем вроде становится покорной и послушной дочь.